Я не ожидала, что Хилла наберется смелости сразу подойти к ней, удивилась Нари. «Обстоятельства способны изменить даже богов», — ответил на это я. Хилла что-то сказала верховной богине Светлого Пантеона, что та встала с кресла, отложила в сторону пирог и посмотрела на собеседницу сверху вниз. «Черт, я вдруг подумал, что Хиллу сейчас просто размажут по полу». Однако Ауркиория попросту подхватила ее, закружила и обняла. «Фух-ха, с таким количеством богов, которые могут быть не в самых хороших отношениях между собой, к концу праздника я посидею». Пока мы оставили богини, подошли к еще одному источнику проблем, который грозил вспыхнуть мощнейшим пожаром. Я уже предвкушал, что мне достанется очередная головная боль, да и не только мне. «Вот же проклятие», — злилась Минария, которая играла в карты с Манеллой. Стоит отметить, что дочь Кхаоса была одета в красивое багровое платье и выглядела весьма утонченно и аристократично. Исчезли полоски непонятной одежды, которые почти не скрывали ее стройного тела. При этом я заметил, что она будто стала тверже или лучше сказать серьезней. Однако демоническая часть никуда не делась. «Давай, давай», — подначивала она крылатую воительницу. «Снимай вещицу, как и договаривались». «Вот же демоница», — вздохнула Минария, но все же сбросила с себя белоснежную ленту ткани. «Я тебя целиком раздену», — надменно усмехнулась Манелла. «Своих сестер я уже не раз оставляла без единой вещицы, так что и ты вскоре к ним присоединишься, и никто меня не остановит». Она явно хотела засмеяться злодейским смехом, но как только я положил руку ей на плечо, она сразу же поперхнулась. «Ну разве что кроме Алексея», — сказала она, прокашлившись. «Манелла, в такие игры не играют на праздниках», — сказал я, — «и жульничать нехорошо», — посмотрел я на нее, однако она с легкостью выдержала мой взгляд и улыбнулась. «А никто и не жульничал», — ответила она. «Сильвар научил меня использовать математику, чтобы все высчитать и запомнить, а дальше уже дело техники и сноровки, чтобы победить почти любого соперника. Так что я и вас с Нарилной обыграю. Это мы еще посмотрим», — усмехнулась Нари. «Но только потом не обижайся, когда будешь искать свою одежду по всему замку». «Вызов принят», — уверенно сказала Манелла. «Так, стоять», — остановил намечающийся бой. «Лучше скажите мне, как вдруг ангелы так быстро поладили с демонами?» «Отец сказал, что если я кому-нибудь из них хоть попробую причинить вред или опозорю наш род, то он просто оторвет мне рога прямо вместе с головой, так что я не стала искушать судьбу», — ответила она, заставив меня вздохнуть. «Госпожа Айсильера сказала мне про обстановку в Халайлении, и что здесь есть демоны, которые не желают убивать всех, кого видят, и что очень многое изменилось со времен последней войны, а также, что будет разговор с властителем адской бездны, самим Русарау. Мне никогда не доводилось сражаться со столь могущественным противником, но я думаю, что смогла бы удивить даже его», — ответила глава отряда ангелов, а потом немного замялась и чуть тише добавила. «Госпожа Ауркиория еще показала кулак и сказала, что отдаст меня на перевоспитание госпоже Луфери. И если в бою против Русарау еще есть шансы выжить, то схватку со всемогущей Люферией я точно не переживу. Нет просто ни единого шанса уйти от бесконечных примерок разных нарядов, множества рассказов о любви и уроках этикета. Все ее коварные приемы попросту выпьют из меня душу. Ни один доспех не способен защитить от ее страшных и смертоносных чар. Так что я стараюсь быть дружелюбной, чтобы выжить». Похоже, два сапога нашли друг друга. Мне стоило немалых усилий, чтобы сдержать усмешку. Две разные девушки, но в то же время они были весьма похожи. А еще я узнал весьма интересные вещи. Боги сами подготовились к возможным конфликтам и предупредили остальных. А уж то, что будут переговоры между богами и демонами, я не сомневался, ведь приложил немало усилий, чтобы этого добиться. А еще к ним присоединятся Лиарилли и Вернейла. Многочисленные войны отняли множество жизней у всех народов, так что такие переговоры, да к тому же в антураже праздника жизни, помогут хоть немного приглушить накопившуюся боль и ненависть. И вот такие встречи между народами — хороший пример постепенного налаживания дружбы, пусть и весьма необычным способом. Что же касается переговоров, то и Вернейла, которая еще прихватила с собой дочь, была отличным примером того, что между народами вполне возможно не просто сосуществование, но и очень хорошие отношения. Ивер ведь наполовину архидемон, а Иринейла вообще на три четверти. Кахатаракс и Тарсен Лар погибли в боях с другими владыками, защищая эльфов, Аруса Рау вообще никого не отправляла на захват мира. Она лишь еще одна страдающая душа, оставленная своим создателем. Потом поиграйте, когда пройдет основная часть, и лучше набрать побольше игроков, тогда будет веселее, предложил я. А ведь точно, для более крутой битвы не хватает статистов, так что позову сестер, обрадовалась. Тогда мои воительницы устроят вам веселье, усмехнулась Минария. Казалось, что демоница и ангел столкнутся лбами, но нет, они лишь весело засмеялись, будто старые подруги. Вы только бои на подушках не устраивайте, а то это точно ничем хорошим не закончится, вздохнул я и, по вспыхнувшим в их глазах искрам, понял, что взболтнул лишнего. Какая интересная идея, оценила Манелла. Уж в битве я точно не проиграю, добавила Минария. Тем временем я направился в сторону еще нескольких интересных личностей, но на пути к ним, нас перехватил Милодар. Бог торговли был бодр и весел. Праздник явно понравился ему, ведь вокруг витала не только атмосфера радости и добра, но и многочисленных сделок, возможную прибыль от которых совесть чуяла за версту. «Алексей, Нарилна, ваш праздник просто великолепен», — восхищенно сказал он. «Я даже не могу припомнить, чтобы столько разных личностей из противоборствующих лагерей собирались вместе не для войны, а для простых разговоров и веселья. Все так и дышит возможностями и огромной прибылью для всех. Товары из разных уголков и владений богов, демонов и эльфов, которые можно продать друг другу, сделают рынок поистине разнообразным и увеличат поток торговцев. Если ты доведешь до ума ту идею с путешествием между миром демонов, Халайлинией и Фермирой, а потом еще присоединишь к ним миры, скажем, еще нескольких богов, помимо меня, естественно, то это будет подобно рогу изобилия», — воодушевленно сказал Милодар. «И как водится, с меня подарок молодым, который я как раз подготовил заранее», — улыбнулся он. «Ждите после банкета», а потом вдруг добавил. «Кстати, Алексей, госпожа Кихиль настоящая художница и скульптор. Многие боги оценили статую Нарилны, так что очень хотят увидеть ее работы в их чести, я не исключение. Я поговорю с ней. Впрочем, Кихиль согласилась мне помочь сделать статуи для всех богов, храмы которых были в Халайлинии, а уж для Милодара статуя также делается, что он прекрасно знал. Видимо, решил напомнить, либо и впрямь забыл, выпив чуть больше напитков, чем требовалось. «Я знаю, что на тебя можно положиться», — кивнул Милодар и направился к. «Мне так нравится, что всем весело», — сказала Нари. «И мне очень хорошо рядом с тобой, Алексей. Как и мне, я поцеловал жену, после чего мы направились к Селеру, рядом с которым были его жены, а также богини равновесия, с которыми я хотел бы поговорить». Глава 44. Правитель легендарного подземелья. Память. Королева пчел. Селер несколько изменил свою форму, став чуть меньше и при этом более похожим на человека. Вместо доспехов был темный костюм с брошью в виде пчелы. В качестве запонок были хищные растения из золота. Четыре хитиновых руки с острыми когтями выглядели весьма необычно, особенно в пиджаке. Лицо также было из хитиновых пластин, однако все же весьма близкое к человеческому. Рядом с ним стояла Мелитидия, которая сменила золотые доспехи на роскошное темно-красное платье, сделанное местным ремесленником под цвет ее глаз. Дорогая вещица, расшитая золотыми узорами, формировавшими различные цветы по краям платья. Прекрасное лицо царицы пчел имело эльфийские черты, все же ее отцом был сын Фальканы. Длинные золотые волосы дополняли невероятный образ этой удивительной женщины. Впрочем, ее фигура также несколько отличалась от привычной. Весьма узкая, осиная талия, четыре руки, правда чуть более человечные, чем у ее мужа, а также хитин, покрывавший часть тела. Сейчас с ней не было оружия, хотя я прекрасно помню, насколько мощная аура от нее исходила при нашей первой встрече, а также золотые мечи, которые я и сейчас вряд ли так просто удержал бы. С другой стороны была Алена, вторая жена Селлера, необычная целительница, способная использовать мощную атакующую магию. Благодаря ей, Нари освоила бездну жизни, что не раз помогло нам. Скромная девушка с невероятным любопытством в глазах, русые волосы, как у Нари, худощавая фигура, которую бережно укрывало белое платье с серебряными узорами в виде россыпи маленьких звезд. На ее голове была платиновая диадема с сапфирами, а на груди красовалось платиновое ожерелье с большим синим камнем, в глубине которого сверкали оранжевые звезды. «Я очень рада, что нам удалось посетить ваш праздник», — улыбнулась нам Мелитидия. «Я никогда не видела стольких богов вместе, да и не думала, что они вообще могут собраться в одном зале. И я тоже очень рада», — бодро добавила Алена. «Ваш город такой огромный и классный, что мы явно останемся у вас чуть подольше, чтобы пройти по всем магаз точнее, чтобы осмотреть храмы и достопримечательности. Алексей, я хочу еще раз поздравить тебя со столь важным праздником в жизни каждого правителя», — искренне сказал Селлер. «И я вижу, что этот праздник будет далеко не единственным», — улыбнулся он. «Поэтому я могу пожелать лишь счастья тебе и твоим избранницам». Нари начала активно обсуждать что-то с Аленой и Мелитидией, а я же тем временем решил обсудить несколько важных вещей с правителем подземелья. «Селлер, в твоих землях ведь тоже есть демоны, и не только они», — кивнул он. «Я прошел до самых глубин подземелья и встретил так много разных народов, у большинства из которых были свои правители и лидеры. С частью из них мне пришлось сразиться, но с демонами была непростая ситуация, которая потребовала немало сил для ее решения. Впрочем, это была не самая сложная проблема. Как и ты, я столкнулся с носителями мрака, а также с весьма мощным чародеем, который доставил много хлопот. Часть последствий я до сих пор устраняю. Еще весьма непросто достучаться до разума некоторых могущественных личностей, которые обитают в подземелье. И если Эрнвард более-менее адекватный, то Лингор ничего не хочется слышать, а после моего боя с Неной и вовсе закрылся в своей лаборатории. Этот безумный ученый слишком на меня разозлился, эх-ха-ха, вздохнул Селлер. Похоже, ему тоже нелегко приходится. Однако, я не могу сказать, что мне не нравится решать эти проблемы. Налаживание взаимодействия между разными расами подземелья, установление дружеских отношений с каскадом звезд и появление торговли между разными уровнями подземелья стоили всех затраченных усилий. А уж последующее установление дипломатических отношений с Халайлинией, Империей Мернером и Королевством Лириен только увеличили количество работы и дел, что не так уж плохо, ухмыльнулся он. Впрочем, по количеству богов, я вижу, что и тебе приходится немало работать. Тут ты прав, согласился я, поделившись с ним развитием дел в Халайлинии. Я думаю, что тебе стоит посетить мои владения и поговорить с некоторыми силнурами, сказал Селлер. Полагаю, вы сможете найти с ними много общих тем для разговора и заключения выгодных сделок. Помимо силнуров с тобой явно захотели бы поговорить мастера и правители, все же ты стал известен даже в моей глуши, усмехнулся Селлер, а потом вновь посмотрел на меня. И все же я не понимаю, как Денибола узнала о тебе, и почему она решила передать такой ценный артефакт. Она лишь открестилась, сказав, что всему свое время, тут мы уже вздохнули оба. Сразу видно, что не только мне пришлось выполнять задания разных могущественных личностей. Кстати, Алексей, ты не мог бы рассказать мне о твоей жене, по имени Каха, спросил у меня Селлер. Видишь ли, совсем недавно, во время разговора с ней, Висфиланарией и покровительницами эльфийского народа, она продемонстрировала весьма необычные навыки превращения, что сильно заинтересовало меня. Скажем так, она весьма необычной расы из иного мира, ответил я, немного хмурясь, все же ей не следует использовать свои способности постоянно. Впрочем, она уже их засветила еще во время тренировок с Хеминами, так что лучше не стоит понапрасну тратить нервы на лишние переживания. Я спросил не просто так, сразу же сказал он. Просто у меня есть одна знакомая со столь же выдающимися способностями к метаморфозам, и как-то она рассказывала о своей маленькой сестре, которую очень хотела бы увидеть. Каха ведь не полное имя, так, если что, не мог бы ты сказать ей, что, возможно, Вирпулла ищет именно ее. Думаю, что таких совпадений не бывает, так что у меня нет сомнений в этом, ответил я, вспомнив историю Эри. Ее это очень обрадует, так что я очень жду Вирпуллу в гости. Разве что она немного задержится, так как сейчас путешествует по ближайшему междумирью в сопровождении весьма необычного чародея, сказал он, и я сразу ощутил негативные эмоции при упоминании этого чародея. Видимо, личность и впрямь неприятная. Скажем так, этот тип крайне сильный и настолько же неприятный. Раз уж решили этот вопрос, то я бы тоже очень хотел с ней встретиться и поговорить, если это возможно. Не вижу причин для отказа, кивнул я, прекрасно ощущая эмоции Селлера. Вирпулла совсем не безразлична правителю подземелья, поэтому он хочет сам во всем убедиться, а заодно я тоже послушаю его и узнаю немного о будущей гости. Алексей, и еще важный вопрос, который не дает покоя моей жене, вдруг прервал мои мысли Селлер. Амадея, все ли с ней в порядке? Она ускоренными темпами идет на поправку, Пусть пока и не оправилась до конца от пыток, успокоил его я. Заодно, посмотри вон туда, указал я на Сильверию и Лиариль, которые привели королеву пчел в зал. Для нее это была дополнительная практика, так как ей необходимо было в какой-то степени противостоять божественным аурам. Пусть они были в значительной степени приглушены, чтобы не навредить остальным, однако это было как раз то, что нужно, чтобы дать определенную нагрузку на энергетические контуры королевы пчел. А это в свою очередь должно спровоцировать постепенное восстановление ее магической энергии и самой внутренней системы ее контроля, которая была сильно повреждена поколениями герцогов Ренварских. Белое платье для Амадеи сшил тот же мастер, который готовил платье и для Меллитиди, все же ему было попроще справиться с их нестандартными фигурами. Вот только в отличие от прошлого платья, в этом сочетались иные цвета. Белая ткань была основной и прилегала к коже и панцирю царицы пчел, черный пояс на узкой талии смотрелся просто прекрасно, а несколько лент золотой ткани дополняли образ. Также портной добавил узоров на ткань, ориентируясь на платье совести, которое его поистине впечатлило. Такого мощного потока эмоций восхищения и радости от строгого на вид человека я совсем не ожидал. Совесть даже испугалась его, ведь казалось, будто старик хотел стянуть его прямо с нее и рассмотреть все поближе, чтобы создать нечто подобное. Логика же даже показываться не решилась. Вот уж не думал, что их кто-то может напугать. Хе-хе-хе, рад вас видеть, королева, слегка поклонился ей Селлер, на что она сдержанно кивнула. В ее душе я ощутил лишь сиюминутное беспокойство, что было большим шагом, учитывая, что еще не так давно она буквально всего боялась. Вы очень сильны, Амадея, на мой взгляд, королеву пчел было важно похвалить, так как я понимал ее, наверное, как никто другой. Меллитидия сразу же заметила Амадею и медленно подошла к ней. Набравшись немного смелости, она взяла маму за руку. Складывалось впечатление, что мне не требовалась эмпатия, чтобы ощутить, как теплые эмоции переполняют их души. «Мама», — ласково сказала Меллитидия и крепко обняла Амадею. Молодая царица пчел не смогла сдержать слез, ведь она так мечтала вновь обнять свою маму, которую даже не рассчитывала встретить в моем замке. Слишком долго они были в разлуке по вине работорговцев. Впрочем, и Амадея, наконец, приняла ее, хоть и вспомнила еще не так много. Когда я впервые услышал историю Меллитиди и Амадеи, я не думал, что мы сможем ее найти, сказал Селлер, а Нари тем временем вытирала слезы. Много событий произошло в подземелье, пока Амадеи не было. И та, кто виновата в ее непростой участи, не может найти себе места, ведь не знает, как попросить прощения у своей давней подруги, которой завидовала всем сердцем. Она понимает, что такому нет прощения, но все же я думаю, что Амадеи стоит встретить с Мирмицией и выслушать. Я уже рассказал ей о том, что случилось после того, как она видела ее последний раз. Это произвело на королеву муравьев неизгладимое впечатление. Я понимаю, насколько она была плохой, но все же не смог ее убить. Дочь, воины, да и многие другие муравьи защищали ее, не щадя себя. Если бы не Алена и дочь царицы, я оторвал бы ей голову, а потом бы отправил на тот свет всех муравьев, кто поддерживал ее. Вот только у меня оказались очень добрые жены, и я благодарен тебе за спасение Амадеи, ведь когда жители Цветка Удачи узнают о том, что их королева жива, то это будет самым настоящим чудом. А еще, Алексей, насколько мне известно от Крассуса, ты искал сестер Равновесия, так что я смог передать им приглашение и привести с собой Веспри и Лекрат. Глава 45. Сестры Равновесия. Круговорот. Судьба. По заданию леших мне требовалось найти 4 сестер Равновесия, которых создала Риния. И вот наконец-то я нашел сразу 2 из них. Удивительно. Впрочем, сами девушки также были весьма необычными. Веспри, богиня весны, уровень. Светло-бирюзовые волосы напоминали таковые у Косель, однако были чуть меньшей длины. Золотая диадема с искусно сделанными подснежниками выглядела невероятно. Впрочем, я явно поторопился, это были настоящие цветы, а не ювелирные украшения. Большие бирюзовые глаза излучали доброту и любопытство. Милое личико, серьги в виде ландышей и ожерелья из аквамаринов создавали весьма необычный образ. Простое белое платье без рукавов было расшито узорами из подснежников. На ногах были туфельки, как будто сотканные из стебельков многочисленных растений, и вновь подснежники украшали их. Похоже, это любимые цветы покровительницы весны. Если сложить все детали ее образа и ощутить ауру, то можно было сделать для себя вывод, что передо мной стояла добрая, милая и робкая девушка, от которой не исходило какой-либо угрозы, но ее сила при этом была поистине колоссальной. Ликрат, богиня лета, уровень. Вторая же в корне отличалась от сестры. Строгий взгляд розовых глаз мог бы заставить очень многих отступить на пару шагов. Длинные светлые волосы с несколькими прядями розового цвета были собраны в красивую прическу, а заколки в виде веточек с различными ягодами удерживали композицию. Многочисленные цветы дополняли ее образ. Строгие черты лица и просто невероятная красота. Алые губы будто были пропитаны соком ягод. Серьги в виде цветов вишни, сливы и яблони также заслуживали внимания, как и ожерелье с огромным изумрудом, которые обнимали лепестки из алмазов, причем это была не россыпь камней, а искусно отшлифованные большие кристаллы. Ликрат не уступала в росте Айсели, так что так же, как и она, смотрела на меня сверху вниз. При этом эта удивительная женщина могла похвастаться весьма выдающейся и привлекательной фигурой, а в моем персональном рейтинге некоторых отличительных особенностей женских фигур могла посоперничать со смертью и Сильверией. Платье же чем-то напоминало большие листья, умело связанные вместе. Основным цветом выступал зеленый, белый и золотой, которые шли слоями, друг под другом. Края зеленой части платья были украшены ягодами, цветами и древесными ветвями. Это платье, словно портал в глубины удивительного леса. Талию бережно окутывали лианы, усыпанные цветами, из подобных же лиан состояли и ее туфельки. Ее аура казалась колкой, словно шипы роз, но в то же время вполне можно было ощутить идущий от богини аромат цветов и спелых ягод. «Ты и впрямь необычный человек», — сказала старшая из сестер. «Риния не просто так обратила на тебя свое внимание, и я вижу, что ты успел встретить ученицу Инвер. Ты смог найти богиню зимы», — удивился Селлер. «Я бы так не сказал, все же я не встречал еще одну из сестер равновесия, однако у меня появились кое-какие предположения». «Антарциатта до сих пор присматривает за моей сестрой», — сказала Ликрат. «И раз ты получил частицу ее силы, то это показывает, что ты бы также заинтересовала и сестру. Я рада почувствовать энергию Ири в тебе», — улыбнулась Веспри и обняла Нарилну. «Твоя энергия жизни очень теплая и приятная, как у самой Рини», — добавила богиня и посмотрела на меня. «А вот твоя энергия, Алексей, сбила меня с толку. Она слишком странная, будто состоит из множества разных типов сил, сплетенных вместе. Это очень необычно. И раз уж ты нашел нас, как того требовал совет хранителей лесов, то мы должны передать тебе сферы». В ее руке моментально сформировалась золотая сфера с огромным количеством энергии. Я ощутила исходящий от нее ветерок, аромат цветов и леса. Я тоже подготовила, обрадовалась Веспри и сформировала в руках похожий шар, разве что бирюзовый, с проблесками белых и золотых искр в глубине. Он был едва теплым. Держа его в руках, могло показаться, что стоишь рядом с озером или на берегу реки. Совесть и логика взяли сферы себе, все же решив показаться. Такие артефакты и впрямь были невероятными. Вот только у меня складывалось какое-то странное ощущение, будто меня подготавливают к чему-то очень непростому. Хотя нет, это было очевидно после разговора с Рейнеей. Инвер необходимо пробудить, либо ей сложно придется, когда наступит время действовать, сказала Ликрат. «Антарциатта сможет тебе в этом помочь. Что же касается Афали, то за тебя эту работу сделал другой странник, с кем она сейчас путешествует. Как видишь, легендарное задание хранителей оказалось не таким уж сложным, как многие из тех, что ты уже выполнил», наконец-то улыбнулась покровительница лета. «А я же задумался, как игроку удалось отыскать одну из легендарных богинь. Похоже, головная боль сваливается не только на мою голову. Так что раз уж он нашел богиню, то его найти будет куда проще, а уж остров, покрытый льдом, я прекрасно помню, так что дело, считай, сделано. Вот только я не понимаю, почему вы вообще поссорились», — сказала Нари, и ее слова, будто бы выбили опору из-под ног богинь. «Когда Риния создала нас», — ответила через некоторое время Веспри. «В наши задачи входило поддержание баланса энергии мира. Риния потратила очень много сил на то, чтобы запустить сердце мира, вдохнуть в него саму жизнь и ее круговорот, механизм распределения душ, мировую ткань и перекрыть опасные пути в Междумирье», продолжила вместо сестры Ликрат. «Она стала уязвимой, и ей требовался длительный отдых. Поэтому многие обязанности создателя мира легли на наши плечи. Сперва Риния создала меня, ведь она любила лето, тепло, цветы, ягоды, фрукты», — вновь улыбнулась богиня. «Она учила меня, как управлять своей силой, как контролировать природу и управлять людьми. Потом она создала Инвер, чья сила кололась холодом и превращала в лед все, чего касалось. И к тому времени ей было куда сложнее обучать мою младшую сестру. Поэтому я начала помогать ей, что было весьма непросто, ведь взаимодействовать с противоположной силой было тяжко. В итоге училась не только Инвер, но и я. Позже Рейния создала Эфалию, обучать которую стало намного проще, ведь теперь у меня была сестра, которая успела узнать очень многое. А потом появилась я», — с улыбкой продолжила Виспри. «Так что мне досталась забота не только создателя, но и сразу трех старших сестер. Правда, после этого Рейния надолго уснула, оставив все нам. И мы успешно справлялись с делами, сменяя друг друга, чтобы снизить нагрузку на каждую из нас. Именно эту смену энергии люди назвали круговоротом времен года и благодарили каждую из нас за те дары, что мы давали всем живущим в нашем мире. И так продолжалось довольно долго. Периодически Рейния связывалась с нами, используя свое теневое тело, которое ей нравилось. Чем-то оно было похоже на некоторых ваших гостей», — Ликрат указала на Арцуну и Атририю. «Однако мы столкнулись с некоторыми проблемами. Мы стали наблюдать за людьми, которые молились нам. Мы помогали им, но потом стали замечать, как их доброта сменилась недовольством, а потом и злобой. Людям было мало наших даров. Более того, среди них нашлись те, кто возжелал взять в рабство богинь. Я видела, как мир, которым мы управляли, начал меняться и совсем не в лучшую сторону. Баланс был нарушен, так что я пришла к единственному верному выводу: уничтожить неблагодарных людишек, которые исказили творение Создателя. Однако сестры придерживались иного мнения. У каждой было свое предложение, как поступить в текущей ситуации, но вот что стоит выбрать, мы решить не смогли. Тогда в душе стала копиться злоба. Сестры не понимали таких простых истин, не желали слушать меня, старшую из них, кто дольше всех училась у самой Рейни, — вздохнула она. Я пыталась остановить зарождающийся конфликт, но это привело к еще более плохим последствиям. Печаль окутала Виспри. Мое предложение дать людям еще шанс, помочь исправить их текущее состояние, было встречено негативно сразу всеми сестрами, что впервые заставило мое сердце сжаться от страха. Мои добрые сестры смотрели на меня так, будто через мгновение готовы были разорвать меня на кусочки. Приложила руку к сердцу богиня весны, и я ощущал ее тяжелые эмоции. Афалия и Инвер сцепились не на шутку, и когда я попыталась их остановить, то досталось и мне. Все это привело Ликрат в ярость, так что она вступила в бой с остальными сестрами и одолела их, а от меня осталась лишь каменная статуя. В тот момент я не смогла сдержать себя, — вновь продолжила Ликрат. Были мысли, что сестры лишь мешали нормально исполнять свои обязанности, мешали восстановить баланс и наладить порядок в мире, поэтому я хотела отправить их души в другие миры, но в последний момент не смогла этого сделать. Вновь вздохнула она и отвернулась. Я смотрела на своих сестер и думала: разве я могу отнять у них жизни? Это будет не просто нарушение баланса. От одних мыслей мне стало плохо. Кружилась голова, сбилось дыхание, сердце билось слишком быстро. В тот момент я пожалела, что Рейния создала нас столь похожими на людей. Я не стала забирать жизни сестер, а заточила каждую из них в разных уголках мира. Наша битва лишила меня воли отнимать жизни дальше, так что и люди смогли выжить. Разве что их молитвы теперь оставались без ответа. Ведь я решила оставить их, чтобы соблюсти равновесие сил в мире. Сперва их это злило, потом, спустя время, они успокоились, а уже значительно позже они и вовсе забыли о нашем существовании. Как иронично, — горько усмехнулась Ликрат. Можно было избежать ссоры, битвы, непонимания, и просто оставить людей без нашей поддержки, избежав столь тяжких последствий и трагедий. Так что я была удивлена, когда Селлер сперва помог Виспри, а потом и мне. А ведь я долгое время наблюдала за миром, но он мне стал безразличен, даже когда ему угрожала серьезная опасность, мне ничего не хотелось делать, лишь когда эта опасность могла затронуть покой сестер, тогда я вновь выходила из своего мира, чтобы не позволить навредить им. Теперь же молодые боги смотрят на меня, как на сказочную героиню, и даже глаза протирают, будто не верят, что я и впрямь существую. Но при этом они забывают, что все это время за миром присматривали хранители лесов во главе с Сильвером, который был куда старше нас и намного мудрее. Но я думаю, сейчас неподходящее время, чтобы грустить о прошлом, ведь впереди вас ждет будущее», — улыбнулась Ликрат и подняла бокал вина, а вместе с ней это сделали все остальные в зале, что было очень приятно. Глава 46. Раздумья. Встречи. «Самый счастливый человек на свете. Так много гостей я никогда не видел в жизни, и каждому нужно уделить внимание, чтобы никто не обиделся или не ушел с праздника недовольным. Все же мне не нужны враги, ведь их у меня и так достаточно, а вот союзники и друзья мне совсем не помешают. Сила каждого присутствующего может помочь не только моему собственному развитию, но и развитию моей семьи и города. Я прекрасно понимал, что подобный праздник может собрать много людей, но только в процессе проведения церемонии понял, насколько много было в городе приезжих. Это количество оказалось столь велико, что далеко не всем хватило места для размещения в стенах города, так что надо бы подумать, как грамотно увеличить площадь Халайлени и сделать это так, чтобы людям было удобно жить в новых районах. Впрочем, полагаю, не только Халайлени может заинтересовать тех, кто пожелает связать свою жизнь с моими землями, так что в ближайшие годы мне придется поиграть в стратегию и городской симулятор, вместо привычного мне РПГ. С другой стороны, это может быть не так уж плохо, учитывая, что я обещал не рисковать, когда завершу все необходимые дела. Риния уже показала, что меня ждет крайне сложное задание, так что нужно подготовиться к этому, увеличить собственные силы настолько, насколько это вообще возможно и немного больше. Я уже предчувствую колоссальную гору проблем, которую мне нужно будет разровнять и главное не надорваться в процессе. Все-таки я хочу посмотреть не только на своих детей, но и на внуков. Подобные мысли заставляли улыбнуться и отложить переживания подальше. Сейчас все же праздник, так что надо сконцентрироваться на НМ. Ауркиория заметно повеселела после беседы с Гримдарком, который также стал выглядеть куда более непринужденно. Подобное не могло не сказаться на остальных богах, так что атмосфера между ними заметно разрядилась и многие стали обсуждать что-то общее. Благодаря этому вокруг появилось много теплых эмоций, что не ускользнуло не только от моего взгляда, но и от внимания Сильвара, так что он сделал свой следующий ход. А теперь, господа, настало время танцев. Музыку мне, потребовал он, и сразу несколько богов призвали своих помощников и лично взяли в руки музыкальные инструменты, после чего прозвучала божественная мелодия медленного танца. Сильвар слегка поклонился своей жене и протянул ей руку. Арин немного удивилась, но потом улыбнулась и положила свою руку на протянутую в ее сторону ладонь. Хранитель леса медленно закружился с Арин в такт плавной музыки. Все это выглядело так прекрасно, что мы с Нари не могли остаться в стороне. Я давненько не танцевал, так что мои движения были совсем не под стать герцогу. Впрочем, моя молодая жена также раньше не так уж часто танцевала, поэтому мы явно походили на дилетантов, которые пришли на вальс аристократов. Боги и богини кружились в танце так, что можно было засмотреться. Ауркиория и Гримдарк показывали высший класс, да даже Милодар решил не отходить от общего настроя и сейчас танцевал со Стрелецией. Темные и светлые боги, ангелы и демоны. Что уж там говорить, когда я увидел, как один из светозарных крылатых воителей, сопровождающих Ауркиорию, пригласил на танец Русарау, вот это было удивительно не только для богов. Кхас от такого удивления чуть челюсть не потерял. «Мне так хорошо», — сказала Нари, ощущая весь этот приятный поток теплых эмоций, которые разлились в зале. «Мне тоже», — ответил я, смотря в прекрасные глаза своей богини. Вокруг нас кружилось немало пар. Грамвальд и Валионетта, Селлер и Меллитидия, Вильгерт и Арцуна, которая на удивление весьма достойно танцевала. Праздничная атмосфера явно пришлась по душе гостям. Танцы, различные кулинарные шедевры, вино, диковинные фрукты и различные десерты шли у богов на ура. Особенно радовалась Киора, которая словно впервые ест десерты, а уж сколько эмоций при этом появлялось у обычно строгой и даже немного жесткой богини, сложно описать. Мои красавицы также не отставали и вовсю использовали возможность поговорить с разными богами. Впрочем, не только они налаживали связи с влиятельными персонами. На удивление, приглашенные игроки из дружественных гильдий также проявили участие в дискуссии среди божественных личностей. Кстати, кое с кем мне также хотелось поговорить, все же не зря я позвал сюда Самбру, Свет Сердца и Каскад Звезд. Кодекс Тьмы я также пригласил, все же их люди оказали мне поддержку, а некоторые стали мне друзьями, однако Нуар тактично отклонил приглашение. Впрочем, я прекрасно понимал главу гильдии убийц, Все же они ориентируются на скрытность и предпочитают избегать подобных мероприятий. Технократов я решил не приглашать, хоть и была идея наладить с ними более хорошие отношения, но этим я все же займусь потом, когда будет время. Вместе с Нари мы подошли к представителям каскада звезд, среди которых выделялся весьма солидный паладин, в окружении еще нескольких воинов и воительниц, а также могущественной чародейкой, которой заинтересовались даже некоторые из богов. И все они были мне прекрасно знакомы, все же мы вместе сражались против владык бездны в землях Тхаса. Минтакор, звездный паладин, глава гильдии каскад звезд, 400 уровень. Лентирианель, паладин, заместитель главы гильдии каскад звезд, покорившая подземелье Селнуров, 387 уровень. Хайт, светлый рыцарь, покоритель подземелья Селнуров, 350 уровень. Ягодка, чародейка силового типа, круши крамсай, дрожь земли, гнев скал, покорившая подземелье Селнуров, скорлупа, 313 уровень. Ранран, любимица удачи, маг-универсал, 400 уровень. Я бы сказал так, что компания у них подобралась странная. Впрочем, не мне это говорить. Еще при первой встрече мне в глаза бросился уникальный класс с главы гильдии, вот уж кто-кто, а игроки с уникальными классами на моем пути встречались нечасто, хоть система и говорила, что их очень много. У Минтакора были весьма необычные, но при этом достаточно мощные способности. Учитывая немалый для игроков уровень, можно было сказать, что Минтакор без преувеличения был одним из топов среди всех странников, и человеком он был адекватным, как и его дочь. Хайт, хорошо прокачанный рыцарь-танк, высокий, здоровенный и выглядящий довольно воинственно даже без тяжелых латных доспехов, в которых он был похож на металлического голема или какого-нибудь боевого робота. Также чем-то он напоминал мне Варгана, разве что улыбался куда меньше бога войны. А вот оставшиеся две чародейки были особенными. Силовой тип магии — это вообще что? Первый раз слышу о чем-то подобном. Хаэма ведь в прошлую нашу встречу я как-то даже не обратил внимания на информацию о ней. Выглядела ягодка несколько отрешенно, однако от нее исходила мощнейшая аура силы, словно от какого-нибудь воина. Эмди, кого только не встретишь на широких просторах Рини. Как и остальные, Ранран помогала мне в битве с демонами, так что я видел, на что она способна. Она и впрямь необычная волшебница, а также мне было известно о ее большой любви к разного рода очевкам и уникальностям, где она была второй, сразу после Альтаира. Что уж говорить, когда она имела на несколько уровней Тома и Джерри больше, чем я. «Рад тебя видеть, Алексей», — поприветствовал меня Минтакор. «Наше сотрудничество крепнет с каждым днем. Благодаря торговым связям с Халайлением гильдия получила много артефактов и ингредиентов для эликсиров. Я уж не говорю о провианте. Так что я очень благодарен тебе, а также хотел бы поздравить с праздником», — добавил он. «И чтобы не ждать дольше, позволь преподнести тебе дары лица всего каскада звезд». Он достал из инвентаря массивную шкатулку из красного дерева. «Твои доспехи, плащ и клинок воплощают в себе образ звездного рыцаря. Однако мне захотелось преподнести тебе то, что поможет дополнить этот образ». Он открыл шкатулку. На темно-синем бархате лежало три белых шара, сплошь покрытых острыми лучами. От них исходил слабый свет и тепло. Три звезды каскада. Описание. Невероятный артефакт, изготовленный на заказ у легендарных мастеров серых эльфов. Три сияющих шара, символизирующих звезды, являются не только артефактом, но и символом гильдии. Связанные вместе нерушимыми энергетическими цепями, они способны как защитить своего владельца, так и атаковать цели вокруг него. Шедевр серых эльфов был дополнен необычной магией силы, а также наделен аурой удачи, что поспособствовало значительному повышению шанса критического удара и шанса блокировки вражеских ударов. Многие гильдейские мастера внесли в него частицу своих сил, что является символом единения каскада звезд. Эффекты. Защита звезд удачи, ярость могучих звезд, единение звезд. Класс. Уникальный. Эта вещь достойна восхищения, неподдельно удивился я. Впрочем, хоть система вновь не стала оставлять свое примечание, видимо отдыхает, можно предположить, что кто-то из мастеров звезд присматривает за этой удивительной гильдией. Впрочем, если посмотреть на все топовые гильдии странников, то они могут показаться странными, причем каждая по-своему. Таинственные безымянные, которые весьма малочисленны, но каким-то образом заметно опережают все остальные гильдии игроков, особо не засвечивая свои подвиги. Ядерная голова очень сильна, в особенности своей многочисленностью и особыми атакующими умениями, и я уж не говорю об элите гильдии, с которой нам приходилось сталкиваться. Святой Васт отыгрывают религиозных фанатиков, имея свои заповеди внутри гильдии, что делает их очень сильными бафферами. Вампиры из Самбры имеют невероятные усиления ночью и используют все возможности вампиров. Каждая гильдия по-своему уникальна, и мне нужно знать самые разные тактики, чтобы в будущем противостоять любой гильдии, которая может появиться и вырваться в топ. Сложно выразить мою благодарность словами, но я все же попробую, искренне удивился я, все же настолько ценный подарок от гильдии я не ожидал увидеть. Спасибо. Вот только это еще не все, добавила Лентирианель, насколько я помнил, она не только одна из заместителей главы, но также дочь Минтакара. Все же в этом празднике участвуют две стороны, улыбнулась эльфийка, и в ее руках возникла серебряная шкатулка. Поэтому, богиня Нарилна, примите от нашей гильдии дар. Лентирианель приоткрыла шкатулку, и мы с женой увидели прекрасный браслет, как будто полностью состоящий из россыпи ярких звезд. Прекрасная и очень необычная работа, на которую обратила внимание даже совесть, отвлекшись при этом от созерцания моего подарка. «Благодарю вас», — поблагодарила Нари наших гостей, после чего мы еще какое-то время говорили с представителями каскада звезд, как со старыми друзьями. Они и впрямь были хорошими людьми, разве что ягодка оказалась не самой разговорчивой девушкой, однако и она нашла общий язык с Нари. После этой беседы мне захотелось также поговорить с друзьями из другой гильдии. И так уж вышло, что все они как раз беседовали друг с другом. И подобралась тут весьма значительная компания. Лорель, Черная Пантера, глава клана Самбра, 405 уровень. Блацкфакс, Кровавый Маг, клан Самбра, 402 уровень. Аззель, Ночная Смерть, Кровавая Убийца, клан Самбра, 390 уровень. Мельхиада, Исцеляющая Души, Защитница Истины, Надежда ступивших на путь смерти, создатель големов, глава клана Свет Сердца, 403 уровень. Лириона, Хрустальный Маг, Стирающая в пыль, Повелитель Разрушения, 403 уровень. Ревилла, Реверская Ведьма, Повелитель Проклятий, 389 уровень. Крагариар, Кровавый Мечник, Берсерк, 387 уровень. Рядом с Лорель был весьма необычный седовласый эльф, который явно не был похож на вампира. И вновь я ощущал какую-то совсем непонятную ауру, словно он был не от мира сего. В отличие от прошлой встречи, когда я видел его вместе с Авелин, он приветственно мне кивнул и даже немного улыбнулся. И Аззель я прекрасно помнил, улыбчивая девушка с кровавым титулом. Сама же Лори выглядела немного печально, впрочем, по ее эмоциям я догадывался, в чем дело. Она смотрела на Нари, на ее белоснежное красивое платье невесты, и явно примеряла на себя. «Нет, Лори, не стоит на меня так смотреть, я выбрал иной путь». Мельхиада была все так же прекрасна, как и в первую нашу встречу, когда она помогла мне вернуться в наш мир из садов смерти, по крайней мере, ее магия исцеления была совсем не лишней. Лириону я также видел несколько раз. Эта эльфийка с необычайно длинными волосами являлась одной из самых сильных магов из странников. Она способна уничтожать армии врагов, а вот их сопровождающих я видел впервые, хоть и помню, как Бамбалила упоминала их. «Привет, Алексей», — немного натянуто улыбнулась Лори, после чего повернулась к моей жене. «Примите мои поздравления, богиня Нарилна. Алексей, ты стал просто невероятно сильным», — искренне восхитилась Аззель, а потом добавил чуть тише, чтоб слышал только я. «А еще отдельное спасибо за встречу с Генертом и Есмирой, и мы рады вас видеть». «К тому же в столь прекрасных нарядах», — ответил я, посмотрев на кровавого цвета платья, украшенные черными алмазами и золотом. «Лори, а где Лейла и Терри?» — добавил я. «Они сейчас в отпусках, так что далековато от своих капсул», — ответила главная вампирша. «Мы также рады приветствовать герцогскую чету», — обратилась к нам Мельхиада. «Я уже успела обсудить с Сильверией и Элсифиоль некоторые новые заклинания исцеления, и теперь мне очень хотелось бы поговорить с вами». Богиня Нарилна, синие глаза главы света сердца загорелись. Однако я думаю, что мы могли бы поговорить о стихии жизни и исцелении позже. Я рада видеть вас в добром здравии, сказала Лириона, и так же как Аззель поблагодарила меня. Очень приятно видеть, что королева Лиарилли и госпожа Ивернейла ускорили реализацию многих своих планов в королевстве Лириен благодаря вашей поддержке, герцог Алексей. Не думаю, что моя роль в этом так уж велика, сдержанно ответил я. С Самброй и Светом Сердца мне нужно поддерживать хорошие отношения, все же эти гильдии были теми, кто стал близок мне и кто мог дать городу много пользы, да и сильные союзники, можно даже сказать друзья, мне точно не помешают, особенно учитывая, что Лириона имеет очень высокую репутацию в королевстве Лириен, и ее сдержанность в разговоре была понятна, ведь она ходила у Элиариль в любимчиках. Все-таки не один год чародейка добивалась повышенного уровня у эльфов и их богинь. Итак, господа, пришло время для очень важного символа. Вновь Сильвар привлек внимание гостей. «Повара, несите!» — громко сказал Леший, и двери в зал распахнулись. Несколько каидов везли в зал большущий торт. Такого чуда я никогда не видел. Торт был сделан в виде копии нашего города, где вполне можно было различить не только мастерские, но и людей, идущих по улицам. «Да мы ведь столько не съедим». Впрочем, стоило мне только посмотреть в глаза Ауркиори, как я понял, что ни крошки от этого торта не останется. «Ну а я порежу этот тортик на множество кусочков». Рядом с каидами появился Цунгар, который сразу же выполнил множество взмахов клинка, который мгновением позже убрал в ножны. Сперва боги напряглись, увидев грозного четырехрукого мечника, однако, когда он взял кусочек торта и съел его, расплывшись довольной улыбкой, атмосфера быстро вернула себе ауру веселья. Люферия использовала свою силу на пару с Хеллой и попросту раздала кусочки всем желающим попробовать великолепный десерт, который создали втайне от меня. Не ожидал, что воин Кайпт окажется настолько хорошим поваром, что смог даже поучаствовать в создании свадебного торта, вкус которого был и впрямь бесподобен, в меру сладкий, нежный и вкусный. Каждый район имел свой уникальный состав и вкус, вот уж точно постарались на славу. Я даже усмехнулся, увидев Ауркиорию с 8 кусками торта. Она явно хотела попробовать вкус каждого из районов Халайлинии. Хе-хе-хе, было приятно видеть, как столько разных личностей вместе общаются, шутят, обсуждают что-то интересное и строят планы, а также продвигают свои идеи, налаживают дружественные отношения и просто радуются нашему снари празднику. На душе при этом стало так легко и приятно, словно я снял с себя рубашку, которая мешала нормально дышать. Обнимая Нари, которая не меньше меня удивилась такому торту, я ощущал себя самым счастливым человеком на свете. Несмотря на всю тяжесть пережитых событий, я с уверенностью могу сказать, что мне очень повезло. Праздник продолжался до самого утра, но в отличие от богов, мне требовался отдых, впрочем, как и многим гостям, которым были подготовлены апартаменты. Праздничные мероприятия планировались на неделю, но, полагаю, Ауркиория у меня задержится дольше всех, пока не доест торт, хе-хе-хе. Как только мы добрались до моей комнаты, я помог Нарилне снять платье. Она с облегчением выдохнула, видимо, ей было несколько неуютно при таком количестве гостей, да и платье за день ей явно успело немного надоесть. Мы плюхнулись на здоровенную кровать. Было просто невероятно приятно обнимать свою красивую жену, чувствовать исходящий от нее запах цветов и легкое тепло ее хрупкого тела. Вот только мы так вымотались за этот день, что не заметили, как уснули. Разбудила нас Элиариль, сказав, что мы так свой же праздник проспим. Впрочем, что я, что Нари были явно не против, ведь несмотря на немалый период сна, казалось, что мы и не спали вовсе, ведь чувствовалась усталость, а глаза вот-вот готовы были слипнуться вновь. Однако сперва помогла Элиариль, применив какое-то заклинание природы, а потом я решил испробовать снятие негативных эффектов и на удивление сработало. Вот уж не думал, что это заклинание окажется настолько полезным, будто моментально выспался и умылся заодно. А вот на Нари мое заклинание эффекта не оказало, так что мне пришлось взять ее на руки, где она моментально уснула. Она лишь недавно стала богиней. Сильный магический фон, множество разных сил, гости, суматоха праздника и непривычная обстановка даже богиню могут вывести из колеи, сказала королева эльфов, помогая мне уложить Нари обратно в кровать. Ей еще долго придется привыкать к своим силам, а заодно к иному образу жизни и тому, что она теперь богиня. «Я очень рад, что вы все появились в моей жизни», обнял я длинноухую королеву. «И я рад, что вы поддерживаете друг друга. Не волнуйся, там с тобой хотел поговорить Генерт. Иди к алхимику, а я побуду немного с Нари», сказала она, поцеловала меня в щеку и присела рядом с кроватью, начав формировать заклинание природы, от которого так и веяло чем-то добрым и нежным. Генерт был в лаборатории вместе с Есмирой, А вот Прина и Гвиновра расположились в зале и весело проводили время с остальными богами. Впрочем, в комнате еще была Тририя, которая чувствовала себя в зале, как не в своей тарелке. «Алексей, я уже не могу дождаться, когда мы приступим к созданию эликсира восстановления памяти. Все ингредиенты у нас есть, главная церемония позади, а в замке есть боги и богини, которые могут помочь при возникновении опасной ситуации, с которой не справлюсь я, так что можно начинать», — сказал алхимик, на что я даже не сразу ответил. Вновь какой-то необъяснимый страх возник в душе, словно пытаясь меня отговорить от задуманного. Я ведь все это придумал, и рецепт, и прошлое, и колдуна, и в таком случае нечего бояться, ведь этот эликсир не подействует, если я его выпью. Вот только я даже шага не мог ступить, не говоря уже о том, чтобы выложить все ингредиенты на алхимический стол. Казалось, что в таком случае произойдет что-то непоправимое, и обратного пути уже не будет. И ведь не посоветоваться в этом вопросе ни с кем. Я должен сам принять решение. Совесть, логика, поможете мне, если что, хе-хе-хе, я в вас и не сомневался. Я выложил на стол все необходимые артефакты, и теперь глаза уже загорелись у Генерта. Эти ингредиенты поистине невероятны и редки, а уж этот рецепт и вовсе уникален. С одной стороны он прост, но с другой каждый из упомянутых в нем ингредиентов требует аккуратного отношения и особого подхода, а также соблюдения порядка добавления в связующий раствор. Хрустнул пальцами Генерт, посмотрел на Ясмиру, которую сразу же поцеловал. Все же нам тоже нужен будет красивый праздник. Как скажешь, даже удивилась Ламия, приложив руку к губам. Ясмира, Атририя, вы будете нам помогать. Процесс не занял много времени, однако при добавлении каждого следующего ингредиента от котелка алхимика начинала исходить какая-то странная аура, которая не осталась без внимания даже со стороны Атрири. И вот, настал черед последнего ингредиента, крови нейтрала, с предвкушением сказал алхимик и посмотрел на меня. Я же вздохнул, вытянул руку над котелков и попросил совесть помочь. Она аккуратно прикусила мой палец, из которого моментально выступило несколько капель крови, окрасивших белые, треугольные зубы совести алым цветом. Часть из капель упала в эликсир, который моментально отреагировал на это изменением цвета. Алый цвет стал преобладающим в эликсире, чтобы в следующее мгновение исчезнуть, оставив зелье полностью прозрачным. «Готово», — шепотом произнес алхимик и набрал немного эликсира в сосуд пустоты. «А теперь, Алексей, пей, но немного, ведь я не знаю, как много можно его пить, так что лучше действовать аккуратно». По его ауре можно сказать, что никаких негативных последствий для организма он не принесет, но вот на разум он вполне способен повлиять. Я взял эликсир в руки и посмотрел на него через стеклянную стенку сосуда. Яркий блик возник в прозрачной жидкости, чтобы сразу исчезнуть. Мне вдруг вспомнилась очень старая пошаговая игра, где похожим бликом отмечалась удача в бою, что вызвало у меня улыбку. Что ж, надеюсь, это был хороший знак. Я еще раз посмотрел на эликсир и сделал глоток. Примечание автора. На следующей неделе будет эпилог и пролог финальной, я надеюсь, книги. Эпилог. Цези. Я не знаю как, но за эти пару недель мне удалось установить очень хорошие отношения с этими монстрами. Да что там, о таком я и мечтать не мог. Все они перешли на мою сторону. Столь сильные сущности попросту решили присоединиться к моей гильдии. Такое даже представить сложно, все-таки раньше я рассматривал НПС только как способ дополнительного заработка для гильдии или расходный материал. Дядя был прав все это время, а я же этого не замечал, сконцентрировавшись лишь на прибыли и на том, чтобы перенести сознание дяди в этот мир. Слишком многое прошло перед глазами за это время, и слишком многое я успел натворить, и нужно думать, как мне исправить ход части этих дел, если это вообще возможно. Я перешел дорогу очень важному человеку, да не просто перешел, а переехал, причем несколько раз. Разведка многое доложила о герцоге Мернерском. Он сейчас праздновал свадьбу с девушкой, на чью деревню я напал, и который нанес смертельный удар. Более того, еще одна из его женщин была в моей шахте. Выходила просто убийственная комба, не позволяющая хоть как-то наладить разговор с этим человеком, который переплюнул по уровню всех топовых игроков, включая меня. Обширные знакомства с могущественными личностями, вроде хранителей лесов и администрации, также были не самым приятным подспорьем, и это я не говорю о многочисленных богах во главе с Ауркиорией и Гримдарком, которых Алексей смог примирить. «Ну что ты так переживаешь? Голос Эвглины был манящим и ласковым, подобно меду. Она коснулась моей щеки и посмотрела мне в глаза. «Разве стоит твоих переживаний эта ситуация, мой милый? Вспомни, сколько мы твоих людей сожрали, не оставив даже косточек, и даже несмотря на это тебе удалось с нами поговорить и даже заинтересовать, причем не только меня, но и нашу безумную разрушительницу. Это кто еще тут без ума, а?» Злобно посмотрела на подругу Дестрория. Впрочем, меня она из объятий все равно не отпустила. Что уж там, я сидел на гильдейском троне, как самый настоящий король, а меня обнимали две красавицы из иного мира, а точнее из Междумирья. Да, на меня и раньше женщины смотрели, но вот так вот не впивались, что я не мог их оставить ни на минуту. Несмотря на кардинально разные характеры, Эвглина и Дестрория хорошо ладили друг с другом. Впрочем, спокойная и сдержанная Эвглина вертела подругой так, как ей было необходимо, что заставляло улыбнуться не только меня, но и странного эльфа. Хотя он все же был каким-то необычным эльфом, да и доспехи у него имелись такие, словно он их у демонов отобрал. В общем, я пока не мог его понять, но при этом он охотно слушал мои рассказы, которые я рассказывал девушкам. И Эвглину, и Дестрорию очень заинтересовал мой родной мир. Они же вспоминали Междумирье с некоторым страхом и крайним нежеланием туда возвращаться. Пустота, тишина, боль и скитания, так они описали мне все то время, что запомнилось им. Здесь же, поглотив энергию многочисленных наемников и моих согильдийцев, они значительно усилились и обрели более осмысленное сознание, а потом и вовсе заинтересовались всем окружающим, именно поэтому решили поговорить со мной, а не съесть, как поступали со всеми чужаками раньше. Не волнуйся, как видишь, у меня тоже мозгов нет, если присмотреться повнимательней, усмехнулась изумрудная амеба. Так что не злись. И впрямь весело улыбнулась девушка, поглядев на подругу. Мы так не похожи на людей, строение наших тел сильно отличается от того, что мы встретили здесь, и все же ты смотрел на нас совсем не так, как остальные, слегка прищурилась Эвглина, глядя на меня. В тебе не было того страха смерти, напротив, совсем иные чувства исходили из тебя. Почему? Будто бы за подругу добавила Дестрория, на что я даже не знал, как ответить. Точнее знал, но вот так сказать им прямо не мог, так как не знал, как они это воспримут. Как бы вы там ни говорили, вдруг Кахатаракс вмешался в наш разговор. Вы подобны демоницам, способным очаровать любого мужчину и столь же красивы, как эльфийки, от вида которых все мысли покидают разум. А паренек еще молод, так что увидел в вас женщин, а не чудовище из Междумирья, чуждого всему живому. А ты говорить умеешь, вновь усмехнулась Эвглина, и сразу столь длинными фразами. Удивительно, я тебе говорила, что он просто притворяется немым. Дестрория хлопнула по спине подругу, да так, что у нее чуть глаза не вылетели из орбит. Эй, поаккуратнее, я еще хочу пожить, зло посмотрела изумрудная амеба на пожирательницу энергии. Слова Кахатаракса мне понравились, вдруг сказала Дестрория, посмотрев на меня. Приятно знать, что ты кому-то нравишься и здесь. Она приложила руку к груди, становится тепло. После ее слов даже Эвглина приложила руки к груди и улыбнулась, отбросив злость в сторону. Судя по ее лицу, она полностью согласилась с подругой, после чего меня вновь сжали в объятиях. Сергей Николаевич, Фердинанд доложил о некоторых проблемах с братом, поэтому он выпал на несколько недель из мира. Мои подчиненные подтвердили некоторую заварушку, развязанную в городе и поместье Фердинанда. Однако люди Василия Ивановича уже все уладили, так что дополнительных сил не потребуется. Младший брат Фердинанда оказался с изъянами. Зависть, гордыня, высокомерие и желание власти привели его к печальному финалу, на который он напрашивался очень давно. А я ведь предлагал Фердинанду устранить этого типа, чтобы не волноваться лишний раз о чертях в омуте. Что ж, теперь ему пришлось самому прочувствовать не самые приятные чувства. Все же этот поехавший был его братом. Яблоки падают с яблони на землю, так что ничего удивительного, что среди них оказалось одно гнилое, пожал плечами Цинмаэль, ознакомившись с докладом. Фердинанд с этим справится, добавил Оливер, а заодно станет более твердым и устойчивым, что позволит ему в будущем продвинуться к вершине. Полагаю, ему придется искать нам замену, сказал я, откинувшись в кресле. Все же в этом мире мне нравится больше, несмотря на отсутствие столь многих полезных технологий, вроде орбитальных рейлганов, системы контроля поверхности, оснащенных армией и флота. Я уж думал, ты вспомнишь фильмы, книги и сериалы, усмехнулся Оливер, выпив чашечку травяного чая. «Полностью согласен», — посмотрел себе на руки Цин Маэль. «У меня была самая оснащенная лаборатория в мире, сотни подчиненных мне институтов и исследовательских корпораций, однако молодость мне даровали отнюдь не они, и не собственные знания, а рения. А если есть молодость, то что еще для счастья нужно? Полагаю, что спокойная страна, улыбки на лицах граждан, отсутствие голода и войн». Господин Маа поставил перед ним фарфоровую чашечку чая Арчибальд. «Трудно с тобой спорить», — кивнул Цин Маэль. «Но когда собственное тело перестает слушаться и медленно разваливается, словно переставая быть твоим собственным, становится безразличен голод и судьбы других людей. Что там у Куцуруги?» — спросил я, так как еще не получил доклада. «Успешно добрался до западного континента и пока исследует его с небольшой группой своих красоток», — ответил Оливер. «Не ожидал я от него такой прыти», — усмехнулся Цин Маэль. «Впрочем, понять я его вполне могу. Кого тут только нет и все сплошь красавицы, даже глаз радуется, когда выходишь в город, а все прекрасны, как результат выдающейся селекции или работы великого генетика. Мне такое провернуть не удалось». Да даже сейчас сделать что-то такое было бы весьма проблематично, хотя мысли определенные есть. А вот нам нужно отправиться в Халайлению через какое-то время. Я уже направил запрос к тамошнему герцогу, привстал я с трона. Много мыслей крутится в голове, спросил Оливер, поставив чашку. Складывается впечатление, что там происходит нечто, что я должен увидеть, а заодно любопытство так и тянет взглянуть на город, который столь быстро отстроили после длительного воздействия скверны. И что такого там увидели боги сразу двух пантеонов, которые были приглашены на свадьбу, а также множество других невероятных личностей этого мира, и даже сама Риния засветилась на торжестве. Он один из немногих правителей, кто получил личное благословение создателя этого мира, сказал я, выдохнув. И также мне хотелось задать ему несколько важных вопросов.